«Ты был у Сережки?» — спросил старший Бардин. «Где именно?» «Ну как где? Под Калининым». «Под Калининым нынче немцы». «Ну, я не знаю, где. Был или не был?» «Не был. Если не досуг, я съезжу». Его Иван вспоминал дело не в Сережке, хотя старик и тревожился за внука. Просто Иван искал повода, чтобы накалить разговор и сказать сыну то, что хотел сказать. «Немцы под Москвой, а мы ударили в Литавры, будто бы кинули их за Одер». «По твоему опыту и знаниям стратегии, отец, тебе бы надо быть не за Уральским щитом, а где-то ближе к огню», — сказал Егор, смеясь. «Оттуда тебе сподручнее было бы давать советы насчет Литавр». Иоанн крякнул. «Ты упек меня за Уральский щит, и ты же коришь. К чертовой бабушке забирай меня отсюда!» Он долго молчал, нахохлившись. Потом вспомнил, что Ольга наказывала покормить Егора, ушел на кухню. «Садись, а то того гляди яичница в дым обратится, а второй раз я тебе не жарю, не ищу». Он принес сковородку с яичницей и поставил ее на опрокинутую тарелку. «Вот тут еще есть вареники с творогом». Пододвинул он глиняную миску, стоящую посреди стола. «Мука малость подопрела, как я понимаю, а творог хорош». Бардин ел, смотрел на отца. Он сидел за столом напротив, большой, рыхлый, похожий на неожиданно выпершее из макитры дрожжевое тесто. Белая борода распласталась на полной груди. Каждый раз, когда Иоанн вдыхал, борода вздымалась вместе с грудью, согласно разламываясь там, где легла разделяющая ее надвое бороздка. «Ты послушай меня, я дело говорю», — сказал Бардин-старший и дохнул да так мощно, что ветер, возникший при вздохе, взрыл бороду. «Сколько помню тебя, столько говорил тебе. Только тот народ жизнестоек, который помнит свое прошлое. В этом прошлом опыт, а вместе с тем урок и мысли. Ты скажешь, прошлое не существует. Есть книги, в книгах живет мысль человека, давно ставшего тленом. Верно, но эта мысль живет и в живом человеке. Ты слышишь, в живом, если не разрушена преемственность поколений. В мире, который считает себя новым, должен почитаться единственный титул — седая борода. Настало время нового сената. В нем и верность, и мудрость, и прозорливость. Нет, я не оговорился. Время совета седобородых. Ничто не должно решаться без того, чтобы они не сказали «да». Они могут принять, и они могут отправить в преисподнюю. Бардин доел свою яичницу, отодвинул сковороду, отодвинул шумно. «Ну, предположим, мы утвердили совет седобородых. Что они прибавят седобородые к тому, что скажут их внуки?» И он положил на стол кулаки, закатал рукава по локоть, обнажив руки, ноги, будто стараясь растолковать. «Мне трудно сказать, что они скажут, но один толк будет наверняка. Они сомкнут день вчерашний и сегодняшний, а это значит, не допустят, чтобы прервалась преемственность поколений». Егор достал платок и вытер им шею. «Ох, старик вредный! Вот другие отцы, любо посмотреть, что ни слово, то ласковое, что ни слово, участие и радость. К такому отцу тянешься, а этого Бога молишь, чтобы не повстречаться, и все нравит дать тебе поддых, все исхитряется под печенку, только и дело у человека, чтобы подстеречь и хлопнуть тебя по загривку. Отец». «Что значит «сомкнут»? Вот, например, революция. Сомкнула она день вчерашний с днем сегодняшним». «Вон куда попер. Революция. Да разве я об этом говорю? Революция, революция, я не об этом. То, что сломали, сломали правильно, туда ему и дорога. А ведь ломать-то надо было не все, Разумей, не все надо было ломать, а ломали подчистую. Ну, предположим, стихия. У нее глаз нет. Она идет напропалую, рушит, что под руку ей попадет. Купеческий лабаз к чертовой матери, древний храм с иконами. Тоже к чертовой матери. Но ведь стихия, она без ума, она сила злая, а революция... Революция — сила добрая. Ежели она идет на смену несправедливости, значит, куда как добрая. А почему так получилось? Нет, ты скажи, почему? Лес рубят, щепки летят. Нет, тогда почему нарушена преемственность поколений? Почему? Стариков авторитета лишили, а молодым отдали. А молодой, он что? Что ему иконы 15 века? Ведь они эти иконы в храме, а храм — это религия, а религия — опиум. Вот он и бьет кувалдой по древнему письму. Ему невдомек, что иконы эти сокровища.